«Железная логика». Продолжаем программу. Это прямой эфир Вести ФМ. В студии автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Еще раз приветствуем всех наших слушателей и зрителей, которые при желании могут смотреть видеотрансляцию «Железной логики» на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Да, смотреть это яркое ослепительное шоу. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Михеева, там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал, наша радиостанция называется Вести ФМ Плюс. В первом часе, в конце первого часа, Сергей Александрович говорил о тупике, в котором оказалась Украина. Но вот по словам генсека ООН Антонио Гутерриша, в тупике сейчас вообще весь мир оказался. Потому что механизмы регулирования отношений между сверхдержавами, которые еще работали даже вот во времена Холодной войны, сегодня не работают. И договориться не получается глобальному миру между собой. Он подчеркнул, что это не первый случай раскола в ООН и, в частности, в Совете Безопасности ООН, но на этот раз худший в истории. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее. Основная платформа Совбез ООН, основная платформа для вопросов, связанных с международным миром, сейчас находится в тупике из-за геополитических разногласий. Вот, и не получается решать спорные ситуации. Наш мир вступил в эпоху хаоса, заключил вот Гутерриш. Нет, только а вот кто в этом виноват-то? Это в этом виноват лидер. В этом виноват, так сказать, тот, кто считает себя мировым лидером. Это Соединенные Штаты Америки и их, так сказать, все эти шестерки. Очень просто. Когда, значит, распался Советский Союз и весь Советский Блок, Запад о чем говорил? О том, что все, наступает эпоха гармонии. Наконец-то, так сказать, да, больше нету этой разделения, как бы, вот по этому двухполярному принципу, да, значит, империя зла сокрушена, коммунизма больше нет. Теперь-то вот как раз начнется, так сказать, просто счастье, да, и так далее, и так далее. Ну и где оно, это счастье? Где оно, это счастье? Проблема в том, что тот, кто объявил себя лидером, а именно Соединенные Штаты Америки и этот блок, так сказать, евроатлантический блок, оказался не способен к гармоничному лидерству. Он оказался не способен предложить миру что-то, что, во-первых, обеспечило бы безопасность, во-вторых, так сказать, гармоничное и справедливое развитие. Вот в чем проблема. И он завел, как бы, да, вот в этот тупик. В этот тупик, как бы, да, если Гутерриш считает это тупиком, завел мир, завели мир Соединенные Штаты, Запад. Они, их модель, так сказать, лидерства, она конфликтная в принципе, потому что их модель лидерства исходила из того, что США всегда правы, значит, все это самое, все на пользу США, а все остальные как придется. Как придется, как старый советский мультик про дракончика, который попал на шоколадную фабрику. Вы знаете, как я люблю, вы знаете, как мне надо. Мне, еще раз мне. Вот что такое США. Мне, еще раз мне. А вам, как бы, так сказать, да... Ну ладно, не буду здесь это самое, а вам вот не надо ничего, да, вот, и так далее, и так далее. Вот в чем, так сказать, беда-то, даже возьмем ту же Россию, я говорю, там первые там, лет 15-20 после распада Советского Союза Россия вообще, она фактически была в этом самом, в фарватере действий США, как бы, да, обо всем можно было договориться, но американцы ни о чем договориться не собирались, потому что их интересовало как бы вот это наслаждение победой в холодной войне, они, значит, пользовались своим правом на грабеж. Знаете, вот эти варварские всякие эти сюжеты из прошлого. Вот победитель имеет право на грабеж. Вот. Это все замечательно, но только грабеж, он всегда приводит к обратным результатам. Он приводит к ненависти. Вот. Если победитель умный и мудрый, да, опять же, он не будет грабить. Он сделает так, чтобы вы нашли себя в том мире, который он предлагает. А глупый, как бы, да, победитель все время будет требовать права на грабеж. Тот, кто застрял мозгами в каком-нибудь каменном веке, вот, он будет требовать права на грабеж. Да, дайте мне это, дайте мне то, дайте мне 5-10. А вот, потому что я сегодня это хочу. А что будет завтра, его не интересует, потому что он в завтра и послезавтра он не способен смотреть. Вот в завтра и послезавтра, как бы, да, его как бы не волнует. Вот то, что завтра и послезавтра тебя за этот сегодняшний грабеж начнут ненавидеть, вернее так, завтра начнут ненавидеть, а послезавтра будут убивать. Вот. Ну, об этом, как бы, да, пусть думают другие, которые будут завтра и послезавтра, там, и все такое прочее. Вот в чем проблема. Поэтому этот тупик, так сказать, да, порожден в первую очередь неспособностью Запада предложить планете, значит, такое лидерство, которое было бы воспринято как правомерное и справедливое. Если брать ситуацию с Россией, еще раз повторю, там первые там, лет 10-15, так сказать, а то и 20 вообще никаких проблем не было. А дальше Россия просила только одного – учитывать ее интересы. Это касается, в первую очередь, расширения НАТО на восток. Какие были с этим проблемы? Вот если бы, значит, США не продвигали бы это расширение НАТО на восток, не было бы никаких проблем. Это вот тоже к вопросу нашей всякой оппозиции, так сказать, которая все там это рвет волосы, как бы, и заламывает руки, что это все из-за нас. Но пусть бы Запад не продвигал НАТО на восток. Зачем надо это надо было делать? Россия была согласна на любые условия. Вот недавно расшифровали все эти, как его, значит, переговоры Клинтона и Ельцина. Ельцин говорил: мы хотим вступить в НАТО. Возьмите нас в НАТО. Но какие проблемы-то? Взяли бы? Нет. Нет. Им другое надо было. Нет, им надо было, как бы, да. И это породило конфликт. Но если все считают, что, вернее, так, кто-то считает, что дело в России, так нет. Посмотрите на отношения Запада с Китаем. Вот хорошо, Россия плохая. У России плохая, так сказать, история, она вот не такая. Вот, значит, все что-то мы не так делаем. Да, хорошо. А с другими что? Посмотрите на явно растущую напряженность в отношениях между Западом и Китаем. А в чем причина отношений? Китай стал слишком сильным. Китай хочет развиваться. Китай стал выходить за пределы своих этих самых своих границ. Он хочет торговать там, там, там. Он хочет иметь здесь, здесь, здесь бизнес. А американцы как бы не хотят ему этого дать. Они им не нравятся. Им не нравится. Вот эксплуатировать в свое время там китайских рабочих там за это самое, за 20 долларов как бы в месяц, это им нравилось. А когда китайцы говорят, а мы теперь хотим развиваться дальше, вот это им не нравится. То есть, главное правило как бы развития по-американски, никто не может быть первее нас. Никто не может быть первее нас, как бы, да, только мы, только под нашим контролем, только с нашего разрешения, и чтобы деньги текли в наш карман. И в отношении многих других такая же ситуация, да, это вот опять же про тех, кто считает, что во всем виновата Россия, вот Россия, да в этом мире огромное количество сюжетов, где, в которых Россия не участвует уже в последние там 30 лет, просто не участвует, но там тоже растет напряженность между Западом как бы и теми, кто считает, что у них есть право жить так, как они хотят, вот в чем проблема-то. И это и завело мир в тупик, неспособность Запада как бы, да, понять, что так не будет всегда. Ну, не может быть так вечно. Вот, вот мы будем всем диктовать свои условия, а вы все будете подчиняться. Во-первых, у Запада и ресурсов-то таких нету, чтобы вот, вот такое вот, так сказать, поддерживать ситуацию. Во-вторых, как бы ясно, что рано или поздно надо будет кончаться. В этом и тупик. А там украинский тупик, например, или какой-нибудь другой, более там местный, так сказать, такой тупик, да, он является последствием вот этого тупика, потому что все эти конфликты стали, значит, следствием экспансии Запада в, разных, в разные стороны. Вот мы хотим, чтобы Украина была нашей. Мы хотим, чтобы они влезли, чтобы мы влезли туда, это самое, а значит, про Россию, чтобы вы забыли, и так далее, и так далее. Ну, вот отсюда и конфликт. Отсюда и конфликт. Вот такие дела. То есть тут тоже та же, требуется перезагрузка вообще всей модели как бы, да, лидерства, да, западного. Но людей, опять же, вот, которые могли бы это понять, их не наблюдается. Вот Трамп как бы да, заявился на то, что он может это сделать. Ну, во-первых, он, в общем-то, ничего такого особенного не сделал, хотя я, трамписты говорят, что ему просто не дали. А во-вторых, его же не хотят пускать, как бы, смотрите, просто вот упираются и все. Хотя Трамп тоже не лидер новой формации. Вот, ну, нужно, на самом деле, для, для того, чтобы мир, так сказать, каким-то образом вышел из этого тупика, нужны вот совсем такие вот, ну, совсем другие подходы. Переосмысление Западом себя, в первую очередь, и той модели лидерства, которая есть. А иначе хаос, да, вот даже Гутерреш говорит, что уже хаос. Ну, хаос, конечно, да, уже хаос, он ничего не может, вот, а откуда он взялся, этот хаос? Потому что американцы хотят быть везде. Вот скажите, почему американцы обязательно должны быть на Ближнем Востоке? Вот с какой стати? Где Ближний Восток, где Америка? Или, а почему американцы должны быть на Украине обязательно? Где Украина, где это самое, где, это самое, где Америка? Или, а почему китайцы должны подчиняться, как бы, тем правилам, которые американцы навязывают? Ну, с какой стати? С какой стати? Это что, какой-то богом данный, так сказать, или закон, или это что, закон природы, закон физики? Почему китайцы должны выполнять указания американцев? На чем это основано? Вот с какой стати? С какой стати все должны жить так, как им разрешают американцы? Вот и все. Пока этого как бы не будет изменено, да, хаос будет только нарастать. Потому что не будет такого, чтобы все подчинялись, да. Потому что, условно говоря, привлекательность западной модели падает повсеместно. Кстати говоря, благодаря тому, что они такую дичь несут по всему свету, начиная от этих вот всяких извращений и заканчивая там вот этим какой-то постгуманистическими этими цифровыми своими теориями, да. То есть ценностная привлекательность их модели, она падает. Вот, потому что, ну, как бы, все больше и больше там, для кого-то она все еще существует, но все больше и больше людей просто не могут это принимать естеством своим, их тошнит от этого, да. Одно дело, там, знаете, группа Битлз, джинсы и жвачка, другое дело, когда этих пидорасов, так сказать, впаривают везде вообще абсолютно, да. Но это же разные вещи, поймите, разные вещи. Да, на ту как бы, культуру можно было привлекать. А от этого как бы, нормальный человек просто, ну, его коробит это, он не может вот так жить, он не хочет так жить. Нет, ты должен так жить. Нет, ты будешь так жить. Нет, вот мы не будем так жить. Не будем и все. Хоть уделайтесь там в своих США, как бы, а мы так жить не будем. Не будем. А что касается их силы, то она тоже находится под вопросом. Какая у них сила? Вести ядерную войну они не могут, потому что это слишком страшно. Вести обычную войну, как бы, да, так сказать, это тоже очень затратно, как бы, да, и непонятно. Вот что они могут, это других подставлять. Что они на этой самой, на Украине демонстрируют. Поэтому, да, существует тупик. Вот, поэтому, когда говорят, вот что вы, так сказать, внимание такое уделяете американским выборам? Ну, к сожалению, мы все оказались в зависимости от этой страны. А она вот не оправдала возложенного на нее высокого доверия. Ну вот, в продолжение темы попыток, желания США властвовать над всеми процессами в мире, Российский зерновой союз предупредил сейчас об угрозе голода в бедных странах из-за США. Речь идет о принятом в январе там в Штатах законопроекте «No Russian Agricultural Act». Вот, он направлен на снижение зависимости от российской сельхозпродукции и планирует там влиять в том числе через, например, Египет, он приобретает российское зерно на американские кредиты, и вот это может стать рычагом давления, чтобы приобретали меньше российского зерна. Ну, в общем, подкрутить гайки и снизить, как они говорят, зависимость мира от российской сельхозпродукции. И вот в Зерновом Союзе говорят, что все эти действия США ухудшат параметры всей международной продовольственной безопасности, потому что Россия на данный момент занимает лидирующие позиции по поставкам зерновых. Около 20% от всего импорта этих культур на мировой рынок. Мы продаем свое зерно 140 странам. И здесь проблема не столько в том, что предложение на рынке станет меньше, сколько в дороговизне другого зерна, потому что наше продается, в том числе в страны Африки, в некоторые бесплатно даже, да, поступает, продается по доступным ценам. А если возникнет некий там запрет или ограничение, то бедные страны Африки, Ближнего Востока бьют тревогу эксперты. Им придется покупать зерновые гораздо дороже, и это угрожает голодом. Но опять же, кого в США это волнует? Ну да, вот как раз иллюстрация к тому, что я, так сказать, теоретически описал. Вот они всем делают хуже. Вот вы должны покупать дороже как бы газ, а вы должны покупать дороже зерно. Почему? Ну потому что мы так решили. Потому что мы считаем, что так надо. А кто вы такие? Вы кто такие вообще? Кто вас назначил, так сказать, да? Вы сами себе придумали, что вы самые умные? Кто вас как бы назначил вот этими самыми умными и прочее, прочее? Ну да, какое-то время, так сказать, мы были дураками и вот подчинялись этому. Но это вечно продолжаться не может. Еще раз говорю, вот умный человек, мудрый человек, он может понять, что вечно это продолжаться не может, и, условно говоря, готовить какие-то переходные механизмы для того, чтобы свое лидерство поддерживать другими средствами, да, вот в меняющемся мире. А американцы просто тупо давят, давят, давят, давят, давят. Причем, там, знаете, когда говорят, вот, ну, выход – большая война. Да вот, на самом деле, это никакой не выход – большая война. Потому что, на самом деле, большая термоядерная война уничтожит и США. То есть, или эти люди вообще ничего не понимают, им их и себя не жалко. Вот, ну, я в этом, честно говоря, сильно сомневаюсь, да. Вот. Или, как бы, да, их тактика такая, что, как бы, вот, вы все можете сгореть, как бы, а мы нет. А мы не будем, да. Вот, вот с нами ничего не случится. В этом проблема. Это, кстати говоря, упирается тоже в смену поколений, на мой взгляд. Посмотрите на Байдена. Вот эти мозги, как бы, да, их это самое, слепили уже очень давно. Вот в чем проблема. Ну, одна из, по крайней мере, проблем, да. Вот. А что касается попытки свалить все на Россию, ну, это вообще смешно, учитывая то, что вот Гутерреш говорит, вот мы сейчас в тупике, не можем договариваться и прочее, прочее. Слушайте, когда существовал Советский Союз, гораздо более сильный, чем Россия, вокруг него был целый блок стран, огромный блок стран, то есть этот блок был, ну, просто на порядок сильнее, чем современная Россия. И тогда Советский Союз напрямую говорил, мы хотим вас уничтожить. И тем не менее такой напряженности не было. А Россия, которая, как бы, еще раз говорю, лет 15 просто вот лежала ничком, так сказать, да, делай с нами, что хочешь, да, оказывается, это такая угроза. Все дело в неуемных аппетитах. Все дело в том, что у этих людей сорвало башню после, как бы, это самое, победы вот, в этой холодной войне. Вот. А обратно, как бы, вернуться в состояние адекватности они не хотят, потому что, ну что, очень хочется считать себя самыми умными, самыми сильными, так сказать, да очень хочется, чтобы тебе все подчинялись там и прочее, прочее. Ну вот вы говорите, что тогда в советское время они напрямую озвучивали свои угрозы, а теперь нет. Вот, например, в НАТО заявили, что вот эти нынешние крупнейшие учения проводятся не для подготовки к войне с Россией, совсем нет. Просто учения. Просто мы оцениваем реальные риски. Про угрозу я говорил со стороны Советского Союза. Вот с Советским Союзом договаривались, несмотря на то, что Советский Союз совершенно открыто говорил. Наша цель, вот какая у Советского Союза была в идеале цель? Уничтожение капитализма на планете Земля. То есть уничтожение всех политических режимов вот этих вот стран, так сказать, да, уничтожение блока НАТО, и советские лидеры говорили это прямо, это было записано в документах, да, а мы лет 30 все ерзали, да нет, да мы хорошие, да мы не будем, а оказывается, чем больше мы пытались убедить их в том, что мы это самое готовы жить с ними в мире, тем больше они, значит, набирались наглости, борзости и всего остального. Чем больше мы заигрывали с ними, чем больше мы им уступали, как бы, да, тем больше они хамели, так сказать, наглели и так далее, и так далее. Вот в результате мы видим то, что мы видим, да. И претендовали на то, чтобы влезть прямо, так сказать, к нам, там, это самое, условно говоря, везде, где только можно. А Советский Союз, кстати говоря, как и Российская империя в свое время, она прямо говорила, как бы, Российская империя, конечно, не собиралась их разрушать, но на самом деле тоже свои позиции оставила очень жестко. Да? А Советский Союз так вообще говорил, что наша цель — победить вас во всем мире, уничтожить. Вас, как бы, чтобы вас не было вообще. И тем не менее, тогда находились, как бы, площадки для переговоров, и не было такой напряженности. Вот те же, я говорю, те же вот эти пресловутые трубопроводы, они же были построены в разгар холодной войны фактически. Вот, они были построены в то время, когда был советский блок, с одной стороны, как бы, да, организация Варшавского договора, а с другой стороны, блок НАТО. Ничего, нашли возможность построить. А сейчас говорят, нет, это невозможно. Я вот лично считаю, что вся практически ответственность за это обострение, она лежит на западных элитах. Потому что, как бы, да, они в своей вот этой вот гордыне, как бы, да, совершенно сошли с ума и потеряли, так сказать, мозги, как бы. А это, кстати, видно на них. Вот они, сейчас вот они говорят, многие из них, вот видно, что вот они то ли больные, как бы, да, то ли просто вот реально всякую самостоятельность потеряли. Но на сегодня таких уже заявлений не звучит с нашей стороны совершенно. Но при этом ситуация еще хуже. Ну, тогда получается, что чем больше мы уступали, тем хуже было для нас. А чем больше, как бы, мы им угрожали, тем лучше было для нас. Вот после этого говорят, давайте жить дружно, давайте. Вот мы попытались с ними жить дружно. Вот мы попытались жить с ними дружно, да. И первые 15 лет не просто жили дружно там, а говорили, чего изволите? Чего изволите? В НАТО, так сказать, мы первые, как бы, да, этот самый, как, песчаный карьер, я, как бы, да, этот самый, так сказать, цементный завод, я и так далее, и так далее. А к чему это привело? К обратному результату. К обратному результату. Вот, ну, к сожалению, приходится констатировать. А почему, я вам скажу, да? Потому что на самом деле надо учитывать природу человека. Это тоже вопрос религиозный и философский. Природа человека такова, что надо, как бы, ее всегда иметь в виду. Надо человека любить, но при этом понимать, что человек полон слабостей, страстей и грехов. Поэтому, как бы, да, во всем ему потакать, как бы, да, это не означает его любить. Вот в чем дело. Да, потому что иногда все эти вот вещи, они становятся саморазрушительными. А мы фактически возвели Запад на пьедестал богов и стали им молиться. И говорить, все для вашего, как бы, блага. Вот как вы скажете, мы так и будем делать. Чем сейчас Украина занимается? И что? Вот Украина сейчас этим лизоблюдством занимается. Вот что бы вы ни сказали, мы все будем делать. Воевать надо? Все, будем воевать. Переговоры вести нельзя? Не будем вести переговоры. И что? Горы трупов. Понимаете? А для того, чтобы понять, что так должно было бы быть, надо быть, так сказать, человеком, который может мыслить шире, глубже, как бы, да, чем просто бесконечный подсчет денег, да, и борьба за власть, вот это вот, да, вся эта групповая возня и так далее, и так далее. Ну вот про природу человека и про ценности, которые навязывает западный мир. Издание немецкое «Вельт» тут пишет, что Германия возвращается к маскулинным идеалам. Эпоха ранимых мужчин подошла к концу, и традиционные гендерные роли вновь входят в моду. И это тоже новость, вроде как вызывает улыбку сначала, но тут немножечко глубже, если вот копнуть. Есть исследователи, которые объясняют, с чем связана эта тенденция. Ну там и приезд в Европу мигрантов, более таких вот мужественных, воинственных, и социальный кризис. Но основное, что отмечают эксперты, что в эпоху, во времена некого социального кризиса и большой неопределенности, многие люди по-прежнему начинают искать поддержки в традиционных гендерных устоях. И, допустим, психологи отмечают, что возвращается в такие периоды увлечение авторитарными режимами. Например, для мужчин неуверенность, европейских мужчин, неуверенность в том, стоит ли предлагать свою помощь женщине, стоит ли ей подавать руку, или это ее оскорбит, это вызывает в эпоху культурных изменений тоску у многих людей по предыдущему формату общественных отношений. И у нас сейчас перерыв, да, мы продолжим эту тему тогда после новостей. «Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ, автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона также Мария Фролова. Смотреть программу в видеотрансляции вы можете на нашем канале «Первое о главном», в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. До перерыва упомянула о статье немецкого издания «Вельт», согласно которой Европа начинает скучать по традиционным ценностям, по настоящим мужчинам, по имиджу сильного защитника, который ест мясо, указывается в статье, и а не некого нежного мужчины, который пьет смузи, делает маникюр. Ну, в общем, что-то подобное. И исследователи в области здравоохранения молодежи отмечают в этом материале, как я уже цитировала тоже до новостей, что во времена большой неопределенности многие люди по-прежнему ищут поддержки в традиционных гендерных устоях. То, что они так долго и тщательно, старательно отрицали, все же получается, что это невозможно отменить, вычеркнуть и заменить некой толерантной повесткой. Ну да, вот вы сказали, что значит, у них там вызывает тоску вот эта память о каких-то других временах, там прочее, вот о каких-то более естественных отношениях. Вот не знаю, у меня лично вызывает тоску вот вся современная вот эта действительность европейская и американская, она какая-то такая тоскливая, вообще такая какая-то беспросветная. Вот это вот местами истерическое, надуманное, тоже непонятное, бесполое как бы веселье. Вот, это же какое-то первое время чумы. Вот, ну, это как какое-то нездоровье такое, тотальное нездоровье, которое возводится в ранг нормы. Вот. Что касается, значит, этой тоски с точки зрения того, можно что-то отменить или нельзя. Да, конечно, нет. Конечно, нет. Понимаете, вот эти тоже, кстати, тоже к вопросу о науке, да, вот эти все, между прочим, внедрение всяких разных вот этих вот гадких ценностей, между прочим, псевдоценностей, оно на Западе обосновывается целой группой ученых. Там когда-то целая группа ученых писали, что это нормально, что ничего страшного в этом нету, что это вот такое естественное, прогрессивное развитие социума, к слову, и так далее. О науке, с чего вы начинали? Все ли, что говорят ученые, является истиной? Да. Потому что куча псевдоученых, там, а может даже и не псевдо, я не знаю, они на самом деле защищали и продолжают защищать вот этот вектор развития, значит, западного общества, как якобы вполне себе естественный. Это такой ход, значит, прогресса, это ход эволюции, как бы, да, на смену. Ну, как бы этим самым натуралом гадким придут вот эти вот все эти трансгендеры и прочее. И это так нормально. А на самом деле это ложь. Вот в чем дело. Это абсолютная ложь. Точно так же, как ложью там является и многое из того, что вообще, в принципе, обосновывается тоже псевдоучеными там, или там разными всякими, так сказать, людьми, считающимися учеными на Западе, касающиеся там климатической повестки, касающиеся многих других вещей. Это просто политический заказ, и все, больше ничего. Или как бы люди, да, сами двинулись башкой, и вот тоже начинают там все это писать. А на самом деле природу этого мира невозможно отменить. Не вы ее создали, и не вам ее отменять. Вы можете ее изуродовать. Чем они и занимаются. На самом деле, то, чем они занимаются, это уродование. Они уродуют природу. Вот они тоже такие все зеленые, так сказать, да, за это, за естество, за природу. А в этих вот в человеческих отношениях, в человеческой жизни, они уродуют природу, как бы, да, калечат ее всячески, да, и говорят, ну, это вот так вот, теперь вот так вот надо, так вот можно. А на самом деле ничего они с этим не сделают. Ничего у них с этим не получится. Они могут изуродовать людей, они могут сделать их несчастными, что и происходит в огромном количестве, да, своими вот этими, значит, новыми ценностями, в кавычках. Но изменить природу человека они не смогут. Не смогут. Это невозможно абсолютно. Вот. И поэтому, кстати говоря, я бы так сказал, это антинаучно. Вот, если хотите. Это антинаучно, да? Не вы ее создали. Даже, опять же, те, кто в Бога не верит, как бы, и во все эти вещи, да? Не вы это создали. И не вам это изменить. Все эти разговоры о том, что вот вы теперь там что-то там знаете, так сказать, в какой-то там генной инженерии, сейчас вы там все поменяете. Все это фуфло. Вот и все. Никаких действительно как фундаментальных доказательств того, что вы можете вот в этой области жизни все, так сказать, как-то изменить без того, чтобы изуродовать человечество, нету. И не будет. Будет уродование. Уродование, знаете, как эти опыты по пришиванию второй головы, как бы, да, собачкам там и все остальное. Это уродство. Это не есть, так сказать, как бы естество. И уж точно это не ведет к счастью. Это однозначно. Дальше, что касается вот этой тоски, вот это естественное чувство, оно все равно рано или поздно будет побеждать. Тем более, что, да, действительно, подпирают политические факторы. Огромное количество мигрантов в Европе, которые ведут себя агрессивно. А чтобы им сопротивляться, надо вспоминать, так сказать, что ты мужчина. Чтобы этому сопротивляться, надо вспоминать, так сказать, о том, кто ты есть на самом деле, а не то, что там себе придумал, да, вот, и надо вести какой-то другой образ жизни. Хотя тут и с политической точки зрения, знаете, вот эти вот вещи можно подверстать как раз вот к разговорам современных политиков, немецких, европейских, что надо готовиться вот к войне, надо готовиться к большой войне. Понятно, что, чтобы готовиться к большой войне, нужны как бы мужчины, их должно быть много. Вот, а все эти вот, вся эта чушь из, знаете, вот этих вот голливудских фильмов, где там воюют там непонятно кто, там какие-то эти самые хрупкие, так сказать, девочки изображают из себя супергероинь, там ногами машут туда-сюда, стреляют во все стороны. Это все для кино, оставьте. Оставьте все это для кино, как бы. Это все неправда. Это все как бы не соответствует действительности. Поэтому, чтобы воевать, надо иметь много сильных и абсолютно, так сказать, да, естественных мужчин. Вот и все. Да. То есть тут может быть и политический, так сказать, контекст, но я думаю, что он просто идет рука об руку с действительно естественными процессами, потому что это естество задавить нельзя, а вот эта вот жвачка, да, как бы вот эта вот субкультурная, она как бы, ну, от нее, я говорю, от нее, мне кажется, тошнит уже огромное количество людей и на Западе в том числе. Ну, поигрались и хватит. Поигрались и хватит, потому что на самом деле это путь в никуда, это тоже тупик. Вообще, да, так сказать, тупик в экономике назревает, тупик в политике, так сказать, тупик в ценностном отношении. Вот кругом, как эта самая западная цивилизация наплодила кучу тупиков. Посмотрите, не, серьезно, вот тупик в геополитике мы только что обсудили. В экономике тоже назревает тупик. И это признаются наиболее как бы продвинутые аналитики экономические и финансисты в западной вот этой экономической мысли тоже признают. Вот эта модель, она близка к исчерпанию. Модель, основанная на спекуляциях финансового капитала и всего остального, она близка к исчерпанию. С экологической точки зрения тоже назревает тупик. Я вот вчера об этом говорил, о том, что вот эта идеология постоянно растущего потребления, она будет вести к экологическим проблемам. С точки зрения ценностей, Запад в абсолютном тупике. То, что они выдавали за ценность в виде демократии, они же сами как бы и полностью дискредитировали. А что касается вот этих вот, значит, легализации греха, извращений и страстей, это просто самоубийственно и тоже рано или поздно просто естественным путем приведет в тупик кого-то к сумасшествию и самоубийству, кого-то к прозрению там, да, и к отрезвлению. Западная цивилизация, объявившая себя когда-то концом истории, как бы, да, наплодила кучу тупиков, и они только обостряются. Что еще раз для нас конкретно подчеркивает необходимость быть самими собой. Быть самими собой. Такими, так сказать, как нас создала природа, такими, так сказать, как нас создал Господь Бог, такими, как нам заповедали предки и все остальное. Вот. И своей головой эти вещи оценивать и думать своей головой. Да, не Западом, не Востоком, а самими собой. Вот в этом и будет, мне кажется, так сказать, хранение того наследия, которое есть у нас. В этом и будет выход. Вот. А с Западом я серьезно говорю, я абсолютно уверен, что это вопрос времени. Там, ну, я, может быть, этого не увижу, там, да, а вот. Но это вопрос времени, потому что то, что они пропагандируют как прогрессивный образ жизни, оно приведет к самоубийственному разложению. Уже сейчас это видно. Вот. И они, видите, вынуждены это признавать, в том числе, потому что надоело это все. Вот и все. Ну вот если они прям так тоскуют по традиционным ценностям, мы можем им помочь. Ну так я всегда говорил об этом. Давайте как бы их привлекать, давайте вот будем это самое, так сказать, будем нести флаг этого движения, вот, причем в разумном его исполнении, потому что тут понятно, что и в борьбе за традиционализм тоже, можно тоже стать фанатиком, можно тоже стать радикалом, экстремистом и все остальное. Поэтому как раз Запад, он предлагал вот такую ложную дилемму. Он говорил, вот вы как бы или фанатики-экстремисты там в стиле Аль-Каиды какой-нибудь, да, вот, или вы должны быть с нами. И тогда, так сказать, под ЛГБТшными флагами и всем остальным. А это ложная дилемма. На самом деле есть, значит, что называется, срединный путь, как бы вполне себе нормально сочетающий, как бы, да, и традицию, и обновление там, где это нужно. Вот, собственно, и все. Вот это и есть, на мой взгляд, как раз, вернее так, это было бы правильным выбором для России. Ну вот, что касается последствий, тут эксперты в Британии стали бить тревогу из-за заметного ухудшения здоровья британских детей. Академия медицинских наук Великобритании подготовила доклад, согласно которой, по ее данным, получается, что здоровье подрастающего поколения заметно ухудшается. Все больше детей в возрасте до 5 лет страдают от ожирения, кариеса, проблем с психическим здоровьем. До 5 лет, заметьте, дети. И, по мнению экспертов Академии медицинских наук, главным образом проблемы связаны с тем, в каких семьях растут дети. А растут они в неполных семьях, в дисфункциональных, в гомосексуальных. А государство вынуждает женщин выходить на работу как можно раньше. Ну да, это то, вот, о чем я много, так сказать, здесь постоянно говорю. Но великобританских детей, так сказать, мне, конечно, жалко, но гораздо жальче наших. Вот. И это я к тому, что если мы не прекратим глупо, причем не только на уровне государства, но и на уровне конкретно людей, значит, копировать Запад во всех его самоубийственных проявлениях, то мы тоже в эту же яму как бы и упадем. А какой рецепт здесь? Рецепт простой. Это прочные традиционные семьи, это нормальные естественные отношения, вот, это ответственность за то, что ты делаешь, как бы, да, и это правильное распределение функций и в семье, и в жизни, так сказать, и на работе, и в быту. Вот и все. И здесь все очень просто, да. Надо вернуться к себе, надо вернуться, так сказать, к природе. А вот, не в том смысле, чтобы, так сказать, какой-то чинить домострой. Кстати, кто не в курсе, так называемый домострой в свое время был скопирован с одного из европейских, так сказать, текстов. Это вовсе не наше изобретение. У нас сейчас перерыв небольшой технический, да, и программу продолжим. Вести ФМ. Ну и просто в завершении этой темы, там как раз одна из тоже ключевых проблем про необходимость рано выходить на работу женщинам, что государство, как в свое время было, мы с вами не раз обсуждали в Советском Союзе, государство субсидирует детские сады, ясли, чтобы дети там чуть ли не с нескольких месяцев выходили, чтобы их приносили в эти ясли, а женщины продолжали трудиться. И в том числе это становится причиной проблем со здоровьем, в том числе с психическим у детей. Конечно, 100%. Как бы. Ясно, что все равно ни в одном как бы, детском учреждении не смогут дать такую заботу, которую может дать мать в семье. Но это же очевидно. Это все происходило вынужденно. В Советском Союзе сначала это от идеологических, так сказать, перекосов, но потом в основном от того, что сначала гражданская война, потом Великая Отечественная война, выкосили огромное количество мужчин, вот, и женщинам приходилось работать гораздо больше, а до этого еще Первая мировая война, выкосили огромное количество мужчин, и женщинам просто приходилось работать гораздо больше, да, но когда эта необходимость ушла, да, появилась вот эта вот субкультура, вот, на, вот, обязательно надо работать, так сказать, да, вот это, все это на втором плане, вот, главное, чтобы была работа и прочее. Ясно, что ни одни ясли, ни один детский сад, ну, в большинстве случаев, да, я беру там общие какие-то, так сказать, тенденции, она не сможет дать такого, как бы, да, такой заботы, какой может дать нормальная, по крайней мере, семья. И от этого и болезни, и от этого, как бы, да, и психические расстройства. Вот. А еще, если помножить вот на что, на то, о чему учат в этих детских садах, а о чем там говорят и в этих школах, да, если взять сегодняшнюю Европу и посмотреть, так сказать, как, а вообще они там как этими детьми-то занимаются? Ну, это просто ужасно. Вот, собственно, и все. Их начинают, так сказать, с малолетства в какие-то совершенно неестественные условия помещать, да, травят их всевозможными этими самыми, как бы, да, зверскими, так сказать, этими мультиками, там, комиксами, фильмами и всем остальным, тут и взрослый человек с ума сойдет. Вообще, вот я могу сказать, если бы я вот смотрел все это дерьмо, которое, вот, например, скажем, вываливается регулярно там в интернет, и да, вот даже в те сервисы, которые у нас, это самое, которые у нас легально работают, даже наши вот эти, я не знаю, тут можно, мне кажется, башкой поехать запросто. Вот, вот это дерьмо смотреть, начиная от каких-нибудь там типа мультфильмов, да, которые, мне кажется, вот детей обманывают, вот, в которых абсолютно гадкое содержание. Вот сейчас, кстати говоря, у нас Союз мультфильм занялся производством, так сказать, гадкого содержания мультфильмов. Вот, потому что попал в руки к прогрессивным людям, как известно, да, вот, и так далее, да. Там, когда, так сказать, форма мультипликационная, а содержание отвратительное. Это вот в свое время, когда была война в Афганистане, там мины маскировали под игрушки. Дети их брали, им отрывали руки и ноги. Это вот про все вот эти вот типа мультфильмы, типа для взрослых, да, которые как бы так популярны среди там условной молодежи и лиц, так сказать, до 30 лет. Они не понимают, что это такая обманка, это зверство, да. Вот, если вот это все смотреть, как бы, и все вот эти фильмы, ну, тут и взрослый человек с ума сойдет, не то что ребенок. А ребенок вообще не понимает, он не способен отличить добро от зла в значительной степени. Ему сказали, иди мультики смотреть, он идет и смотрит. Вот все. Поэтому вся вот эта массовая культура современная, она, конечно, ну, в серьезной степени убивает. Она калечит психику, а потом мы видим, значит, подростковую преступность, а потом мы видим, так сказать, всяких разных сумасшедших маньяков, потом мы видим людей, которые, как бы, которых вообще, как бы, ведут совершенно антисоциально, или другая, это самое, другая, это из области агрессии, а другая крайность, это депрессия, это самоубийство, это наркомания, как бы, это алкоголизм, так сказать, и все, что с этим связано. Вот и все, потому что психика, так сказать, не выдерживает. Здорового воспитания не было, естественного воспитания не было, да, вот, а это самое бедного ребенка, да, с детства начинают прессовать, как бы, абсолютно, так сказать, какой-то нечеловеческой гадостью, выдавая это за модные прогрессивные формы обучения и все остальное. Вот так, все очень просто здесь, на самом деле, вообще, да, это, что называется, далеко ходить не надо. Ну и да, у нас еще немного времени остается. Про прогресс еще одну тему хотелось попросить прокомментировать. Опять же, ваш любимый искусственный интеллект, любимый да. в кавычках. Тут издание американское Washington Post пишет, что искусственный интеллект становится настоящей угрозой новостному бизнесу, потому что он будет отбирать у СМИ вот эту вот монополию, скажем так, на подачу достоверной информации, на эксклюзив, на проверку этой информации, на достоверность, что это все будет делать технологии искусственного интеллекта. И пишут в материале журналисты, что в целом новостная индустрия всегда не принимала новые технологии в свое время, как было с радио, с телевидением, впоследствии с интернетом. Когда-то монополия была на распространение информации у газет, у печатных изданий. И, в общем, как-то все это всегда воспринималось в штыки, как вы тоже часто говорите, Сергей Александрович, что вроде как будто вы против прогресса, но на самом деле нет. И вот сейчас по-прежнему вот мир СМИ как будто ополчился на этот искусственный интеллект, но нет, увы, никуда от этого не деться, и все-таки наступает он на пятки, опять же, и станет главным источником новостей, прогнозируют эксперты. Ну, здесь принципиальная разница с радио, телевидением и всем остальным, она вот в чем. Радио, телевидением и всем остальным занимались все-таки люди. А в данном случае предлагается принципиально другой подход. Этим должны заниматься не люди. Вот поэтому как они будут эти так называемые новости искать, как они их будут собирать, как они их будут подавать, да, здесь это становится, так сказать, слишком неподконтрольным и непредсказуемым, да. Трактовки, коннотации и там все остальное. Поэтому здесь все-таки принципиально разные вещи. Раньше, как бы, да, это были разные технические способы донесения до масс мнения конкретных людей. Люди этим занимались. Все равно, что, так сказать, то ли он печатал газету на этом, на механическом станке, или он там сидит по телевидению. Все равно это конкретный человек, вот, он, значит, этим занимается. А здесь предлагают, чтобы этим занимались не люди. Да, и причем как они будут, как он, этот искусственный интеллект, может этим заниматься, совершенно непонятно, да. Здесь одна из главных опасностей – это просто тотальная фальсификация действительности. Тотальная. Потому что никаких таких действительно объективных способов отбора информации не существует. Ее просто нету. И в значительной степени, значит, искусственный интеллект, вот он себя в том числе, как бы, вот в создании там текстов показывает как не вполне тоже адекватный способ там собирания этой информации. Вот на каком принципе будет формироваться, так сказать, отбор новостей? Кто будет этот принцип, так сказать, определять? Вот, например, искусственный интеллект будет собирать новости. Как? Будет собирать и проверять их, ну, актуальность, их правдивость. Как? Объясните алгоритм. На самом деле это вот просто лозунг, а есть же конкретный алгоритм. Как он будет это делать? Ему же нужно обратиться к каким-то источникам, да. которые уже делают люди. Да. Живые. Да. Вот, а это значит, что, значит, две вещи. Первое. Или это будет манипуляция. И на самом деле этим все равно будут управлять люди, просто, так сказать, мы их будем не видеть, а выдаваться это будет за абсолютно объективную информацию, потому что это сделал искусственный интеллект. Или это будет просто хаос, потому что на самом деле никакого такого вменяемого алгоритма отбора и проверки новостей не существует. В этом всегда есть момент субъективизма. Субъективизма. Он всегда был, есть и будет. Объясните, по какому алгоритму, с точки зрения, как бы, оценки там, по шкале важно-неважно, этот искусственный интеллект будет отбирать эти новости. А вот такого объяснения пока нету. То есть, вероятно, какой-то алгоритм есть, но я думаю, что его не показывают именно потому, что он очень уязвим для критики. Он уязвим для критики. Поэтому в конечном итоге все равно, как бы, да, главное будет манипуляция. Вам скажут, вот это вот журналисты, они же люди. Ну, они могут быть необъективны. А вот это искусственный интеллект. Беспристрастный. Он беспристрастный. А на самом деле это вранье. Потому что, как бы, да, все равно этим будут управлять люди, просто которых вы не будете видеть. А подаваться это будет как абсолютно объективное. Знаете, это как в свое время раскручивали интернет. Я помню, как бы, когда он вот вторгался, как бы, вот так вот активно в российское пространство, говорили, ну, интернет не врет, интернет — это же территория, так сказать, вот истины. Это вам не телевизор, это не какой-нибудь зомбоящик, это же интернет. Оказалось, что в этом интернете столько всякого дерьма, что как бы, вообще не разгребешь. Потом сказали, не, интернет — лажа. Вот в это самое, в мессенджерах, в телеге вся правда. Ну, мы знаем, какая там правда, так сказать, да, и что там происходит. С этим будет то же самое, я вас уверяю. продавать будут как якобы очень объективное, в реальности это будет манипуляция или хаос. Не будет ни кино, ни театра, одно сплошное телевидение. Точно, да. Как было тогда, теперь один сплошной искусственный интеллект, прогнозируют нам эксперты. Ну, посмотрим. Главное, что мы настоящие. Сергей Михеев, это эфир Вести ФМ. Всем спасибо за внимание. Железная логика.